Гоголя. Демон, которого никогда не бывало в Европе. Да потому что действительно такая бездна открывается в этом смещении, столкновении высокого и низкого. Же читает бедный понятия мира. Что же ему делать-то вообще все-таки? Как ему относиться-то ко всему этому? Да в конце концов, сострадать надо или смеяться? Вот вы что делаете с Акакием Акакиевичем? Вы больше смеетесь над ним? Всем цветом лица геморроидально? Нет, больше жалко вам его, да? Может быть. Давайте теперь посмотрим, почему. Значит, в некие моменты вот этих столкновений, этих диссонансов в гоголевском мире открывается какая-то истина совершенно другого порядка. Особенно педалированная всей историей гоголеведения, эта истина, внушенная вам в школе, она начинает доминировать, да, над этим самым текстом. Вот это знаменитое гуманное место шинели. Когда издеваются над бедным Акакием Акакиевичем его сослуживцы, и он терпит это, бесконечно терпит это издевательство. Но только когда уж совсем была невыносима эта издевка, да, то он, не отрываясь от своих занятий, говорит: «Ах, оставьте меня! Зачем вы меня обижаете?» И что-то странное заключалось в словах и в голосе, с каким они были произнесены. В нем слышалось что-то такое, преклоняющее на жалость, что один молодой человек, недавно определившийся, который, по примеру других, позволил бы себе посмеяться над ним, вдруг остановился как будто пронзенный, и с тех пор как будто все переменилось перед ним и показалось в другом виде. Какая-то неестественная сила оттолкнула его от товарищей, с которыми он познакомился, приняв их за приличных светских людей. И долго потом, среди самых веселых минут, представлялся ему низенький чиновник с лысинкой на лбу, своими проникающими словами: «Оставьте меня! Зачем вы меня обижаете?» И в этих проникающих словах звенели другие слова: «Я брат твой». То есть такая прямая цитата из евангельского текста, да? «Я брат твой». Ну и, конечно, вот это та точка, с которой Гоголь смотрит на мир. Шинели, конечно. А вот то, что цвет лица геморроидальный, так и забудем мы про это. И про обыкновенного взрослого поросенка не надо вспоминать. Что вы? Не нужно. Но в таком случае нам нужно, вот, две трети, а то и более, да, гоголевского текста выбросить просто. Забудь про них. Что они оказываются неработающими. Потому что все это Гоголь наворотил для того, чтобы возникли эти слова. «Я брат твой», который мне просто сказан на третьей странице текста. Что дальше-то писать? Ну все уже, все сказал, здорово, хорошо. Все, книжку надо закрыть надо. Значит, вот именно с этой однозначностью прочтения гоголевского текста борется Борис Михайлович Хинбаум в своей знаменитой работе «Как сделана шинель Гоголя». Он обращает внимание на дискурс гоголевского текста. Уже можно употреблять эти слова? Можно. Да, значит, он говорит о том стиле, который отвечает за композиционное построение гоголевской шинели. То есть он говорит первым о том, что Гоголю свойственно, как манера повествования, сказ. Именно у Гоголя возникает этот повествователь. На первый взгляд какой? Диегетический или не диегетический? Не диегетический, да? Или по Падучеву экзегетический повествователь, да? Который вне мира текста находится, верно? Вне мира текста. Который никак не персонифицирован в самом мире текста. Но манера его говорения так персонифицирует его. Манера его говорения задана как сугубо индивидуальная. И эта манера говорения сочетает в себе два прямо противоположных начала. С одной стороны, это каламбурная манера говорения, каламбурный сказ, как называет его Эхенбаум. Вот тот самый: лапки под оплеке, цвет лица геморроидальный, это бесконечная игра словами, да, вот эта ироническая стилистика. Вот как бы говорение, которое ориентировано на норму такого городской болтовни, слухов, да? А с другой стороны, вот это знаменитое «Я брат твой». И не менее, между прочим, пронзительное, которое, по-моему, не приводит Эхенбаум в своей статье. И Петербург остался без Акакия Акакиевича, как будто бы в нем его и никогда не было. Исчезло и скрылось существо, никем не защищенное, никому не дорогое, ни для кого не интересное, даже не обратившее на себя внимания естественного наблюдателя, не пропускающего посадить на булавку обыкновенную муху и рассмотреть ее в микроскоп. Существо, переносившееся покорно канцелярские насмешки и без всякого чрезвычайного дела сошедшее в могилу, но для которого все же таки, хотя перед самым концом жизни, мелькнул светлый гость в виде шинели, ожививший на миг бедную жизнь, и на которое также потом нестерпимо обрушилось несчастье, как обрушивается оно на главы сильных мира сего. И понятно, что совершенно другая стилистика, да, что совершенно другая сказовая манера. Вот перебивы этих двух манер сказовых, и рождают композицию Шинели по Эйхенбауму. Значит, посмотрите, уже Эйхенбаум отмечает, что сказ оказывается противоположен сюжетному построению. Да то, как рассказана эта история, дискурс ее, вот эти бесконечные ассоциации, эти шурины, которые скачут, эти взрослые поросята, вся эта чушь собачья, да, которая имеет никакого отношения к сюжету. Понимаете? Это все возникает за счет манеры говорения, которая строится по принципу ассоциации. Как строится по принципу ассоциации всякая болтовня. Потому что сказ воспроизводит устную разговорную манеру. И у нас возникает, с одной стороны, сюжет. И Хибал считает, что сюжет здесь вообще не важен. Это очень смелое утверждение. Но, тем не менее, у нас возникает, с одной стороны, сюжет, а с другой стороны, говорение об этом сюжете, которое действительно... Вот есть такие не центростремительные, понимаете, да, а центробежные силы, я правильно говорю, у меня с физикой плохо, да, вот разрывающие, да, это смысловое единство текста. Значит, то, как рассказана эта история, и сюжет этой истории, они в огромной степени оказываются противопоставлены, противоположны. И это норма вообще гоголевского мира. Это очень легко показать на Невском проспекте. Значит, у нас есть событийный ряд. Ну, давайте Шмидта вспоминать, да? У нас есть некий событийный ряд. И этот событийный ряд – две истории. Пискарева и Пирогова. Правильно? Одна абсолютно трагическая, другая – комическая. Да, у нас есть некое вступление повествователя. Вот это знаменитое описание Невского проспекта. У нас есть некий итог этих двух историй. Да? Да, как странно, как непостижимо играет судьба наш. Да, все происходит наоборот. Вот этот итог. У нас есть риторика повествователя, который направлена прежде всего на себя. Да, вот в самом конце, когда он говорит, что он когда идет по Невскому проспекту, он вообще закрывается плащом. Ой, Господи, чтоб только не видеть вообще всего этого. Как вам нравится? Человек, который идет по Невскому проспекту, закрываясь плащом. Он вообще может увидеть бакенбарды, там рукава, да, талии. Как это? Да, у нас возникает какая-то удивительная странность. Начало и конца. У нас возникает единство сознания повествователя, которое колеблется. Видите, это колебание, единство сознания повествователя, оно очевидно. Если мы начало посмотрим Невского проспекта и конец посмотрим, логика как-то, ну, не выдержана. Дальше. У нас есть эта история Пискарева. Романтика, который переживает как самую страшную трагедию падение красоты. Правильно? Вот падение красоты – это катастрофа, которую он не может принять в мире. И повествователь с ним отождествляется. Да? Он говорит, он смотрит на мир его глазами, его кругозор сближается с кругозором Пискарева, и мы готовы увидеть повествователя вот такого же романтического, да, человека такого же романтического сознания, для которого падение красоты есть катастрофа. Катастрофа, которой вот дальше жить нельзя в этом мире, да? Это приговор этому миру. А дальше заканчивается история Пискарева и начинается история Пирогова. И тот же самый повествователь говорит, что вы знаете, хорошенькая женщина, да, она удивительное у нее есть свойство, самый порог в ее устах приобретает какие-то удивительно привлекательные черты. Помилуйте. То есть как это? То есть как это? Так что значит, вообще падение красоты быть не может в таком случае, да? Потому что порог он приобретает такую привлекательность, да, что красота, он, надо сказать, понимаете, она порог сжирает, да? Она его обнимает, она его, таким образом, она превращает, это утверждение превращает первое событие в несуществующее. Так было падение красоты? Если хорошенькая, это все может вообще перелопатить. Да как же это первое событие? Что же нам с ним делать? И это что, один и тот же повествователь все это рассказывает? Так он у нас что, циник, что ли, стопроцентный? Который с одинаковой легкостью может приблизиться к точке зрения Пискарева, пережить и погибнуть вместе с ним. А потом с такой же легкостью отождествиться с Пироговым, ну, выпарит ему зад, конечно, да? Но это такое событие катастрофическое, о котором повествователь даже не может рассказать. У него слов нет для рассказа об этом событии. Да, можно, конечно, сказать, что вообще-то событийность здесь так весьма странна, потому что Пирогов как-то очень легко отряхнулся, да, после этого порки этой, да, и очень легко пришел в себя, там, поел с удовольствием, и как бы все кончилось. Но это скорее характеристика персонажа, потому что в слове повествователя это катастрофическое событие, равное падению красоты. То есть, понимаете, если мы с вами возьмем за норму постмодернистское сознание, да, для которого не существует этой иерархии, целостности не существует, да, все возможно. Возможно все. Ну, возможно, как бы, да, такое рассеянное сознание, которое с легкостью отождествляется со всем на свете. Тогда да, ради бога, но Гоголь у нас все-таки не постмодернист. Даже Гоголь это не постмодернист, да? И у нас невозможно относиться к тексту вне рамок историко-литературного процесса. Другое дело, что это разрывающий смысл, да, разрывающий, противоположные смыслы, которые совершенно разрывают эту гоголевскую структуру, они просто, ну, такая неубиенная карта для деконструктивиста. Понимаете, неубиенная просто. Потому что, конечно, деконструктивисты говорят, да наш, господи боже мой. Я вам с такой же легкостью могу сейчас из Руслана и Людмилы сделать такую деконструкцию. И просто, да, вот, потому что возникает вот это смешение стилистическое и невозможное. Ради бога, мы можем это разодрать. Да, и у нас возникнет тогда отсутствие целостности. Но понятно, что это некая подмена, что в гоголевском мире это возникает как загадка, да, как тайна. И эта тайна не открывается тому, что гоголевский повествователь, он, ну, он просто, ну, циник. Да нет, вроде. Знаешь, возникает как бы загадка того, почему для читателя остается целостным этот текст. Вот, понимаете, это главная загадка гоголевского текста. Например, Невского проспекта. Вот мне очень повезло, что Владимира Марковича сегодня нет, и я могу впихнуть сюда материал теории литературы. Да? Потому что, по сути дела, мы с вами чем занимаемся? Мы с вами смотрим вот на это. Да? Вот текст состоит так. Вот есть событийный ряд, правда? Есть некая история, которую повествователь конструирует из этого событийного ряда. Есть нарация, да, которая представлена вот в виде словесного ряда. Эта история, она оформлена. Есть дискурс. Почему у нас возникает разница между нарацией и дискурсом? Нарация – это слово в словарном его значении, так если грубо очень. Понимаете? Да? Слово и образ не равны друг другу. Слово в контексте не равно слову в словаре. И у нас возникает главная, с моей точки зрения, загадка Гоголя – это загадка дискурса. У нас на уровне дискурса, на уровне манеры рассказывания, да, есть некое, нечто, что объединяет эти смысловые и идеологические, абсолютно разнородные элементы текста. Дискурс организован таким образом, ну вот то, что мы с вами будем делать, когда мы будем заниматься полемикой вокруг мертвых душ. Да, вот эти знаменитые гоголевские сравнения, которые Аксаков уподобляет со сравнениями Гомера. Да, когда сравнимо может быть все на свете. Да, и возникает эта удивительная метафорическая картина. Вот эта природа дискурсивной практики гоголевского текста, она, с моей точки зрения, заставляет увидеть в начальном повествователе и в конечном повествователе одно и то же сознание. Сознание одно и то же. Это его способ говорения о мире. Другое дело, что он может быть бесконечно ироничен. Понимаете? Да, и может быть бесконечно патетичен. Он в этом смысле, у него удивительные совершенно возможности, потрясающие. Он может в одном тексте написать «Русь, тройка, куда несешь, что ты да, ответ не дает ответа», и тут же рассказать, как кто-то там казнит зверя на пальце. Может. И тем не менее, это остается как некое единство. Но это одна из версий. Знаете, это одна из версий. Да, вот мне представляется, да, что дискурс объединяет эти разнородные, да, по смысловой своей природе части текста, например, в Невском проспекте, и создает из него некое единство. Опять же, с точки зрения Сергея Васильевича Овечкина, этого не происходит. Этого не происходит. Но я не буду сейчас пересказывать вам его наркологические, так сказать, опыты, да, не буду сейчас этого делать. Просто имейте в виду, что, слава тебе, Господи, эта монография скоро выйдет, вот эта диссертация, которую он защитил, она скоро выйдет как монография, которая называется «Повествование у Гоголя». Не пропустите эту монографию, потому что, наконец-то, у кафедры есть возможность да, что-то порекомендовать дипломанткам, для того, чтобы отвечать на наш знаменитый вопрос, дискурс Гоголя, или нет, нарратив у Гоголя, так Маргович легко сформулировал этот вопрос просто, нарратив у Гоголя, да, и это, так сказать, тот вопрос, на который отвечают дипломаты, когда сдают вот свой государственный экзамен. Ну вот, значит, перед нами некий калейдоскоп смыслов, перед нами некая множественность, которая в рамках петербургских повестей не сводима к некоему единству, принципиально не сводима, вне всякого сомнения. Вот эта смысловая доминанта, да, я брат твой, вот эта правда, которая открывается в некие моменты, да, организации текста и жизни этих персонажей, которые заставляют нас увидеть в этих людей несчастных, нуждающихся в заботе, одиноких, страдающих от равнодушия, просто людей, да, без чина уже. она неотделима от всех остальных правд, которые осмеивают, даже снижают, и которые возвышают этих персонажей. И в этом есть, конечно, и такой игровой потенциал невероятный гоголевский. Да, это еще не сведено в некую философскую систему в петербургских повестях, как мне представляется. В этом смысле следующим этапом, да, который приводит, да, гоголевское творчество к некоему единству такой философской системы, окажется ревизор. Ну, о ревизоре я с вами говорить уже не буду. Все, ребят, извините, я сегодня раньше закончу, потому что кафедра рвется заседать. Очень она хочет заседать.